Её нежные ручки были такими маленькими, а инструменты выглядели столь тяжёлыми в её руках. Она шла странной походкой, по-видимому, замедленная зубилом и молотком, к руде, лежащей на полу. Кусло посмотрел на неё. Выражение её лица было похожим на то, как тогда, когда она столкнулась с пергаментами на столе. Он поднял подбородок, указывая ей начинать, и она склонилась. Она словно готовилась срывать цветы с клумбы. Настолько элегантно она села перед печью, и это было довольно странное чувство. Но, конечно, было интересно видеть, как она съеживается перед тем, как молот ударял по зубилу со звуком «как» и «как». А может, и не такая уж плохая идея – иметь не ученика, а ученицу. Такая нелепая мысль промелькнула у него в голове, и в ответ на это он ненароком почесался перед тем, как приступить к своей работе. Технический процесс извлечения цинка далеко не прост, но самая сложная часть – нужным способом охладить воздух. Это требовало огромного внимания при подаче воздуха и регулировании температуры пламени. Томас оставил записи о количестве руды, которую нужно было использовать, и количестве угля, которое нужно было сжечь, а также содержание цинка, состав, форму и примеси, извлеченные из руды, что станет следующим важным составляющим в разгадке маленькой вселенной Томаса. Часто говорят, что для того, чтобы украсть навыки мастера, нужно их увидеть. Но Томас, возможно, разозлился бы, если бы результаты его металлургических исследований были бы украдены. «Ты уже разбила руду?» Кусло подошёл к печи, намереваясь кое-что приготовить, но повернул голову, заметив обеспокоенный взгляд Фенесис. Он присмотрелся и обнаружил, что рядом с ней лежали лишь кусочки, слишком маленькие для нужных фрагментов. Он мог лишь вздохнуть, встать на колени и протянуть свои руки за её спины, почти прижавшись к ней. «Не делай их такими маленькими. Следи за мной». «А...» Кусло жестко накрыл ее руки своими, не обращая внимания на ее растерянность, и плотно сжал зубилый молоток. Ее руки и даже все ее крохотное тело были полностью в его руках. «Опасно расслаблять хват. Держи их так крепко, как только можешь». Он схватился за руки Фенесис, в то время как та сжалась от страха, и начал бить с умеренной силой, крепко держа их. Гак. Импульс молотка пошёл вниз по зубилу, устремившись в руду. «Ха, а это необычайно хорошая руда. При правильном дроблении хорошей руды отколотая поверхность будет блестеть. Хорошо, теперь...» Кусло намеренно произнёс эту фразу, возможно, пытаясь успокоить этой отколотой поверхностью нервничающую Фенесис, и продолжил дальше ломать руду. Гак, гак. Пока раздавался этот чёткий звон, Фенесис ненароком съёживалась, но вскоре привыкла. Кажется, она поняла, как применять силу, поэтому Кусло сперва отпустил свою руку, которая держала молоток. «Я держу зубило, поэтому просто сильно бей по нему». Маленькая ручка Фенесис, которая держала зубило, была полностью накрыта рукой Куслы, поэтому ей не стоило волноваться о том, что она ударит себя. Если боишься бить сразу сильно, то просто слегка пристукни, а затем постепенно добавляя больше силы. Фенесис безмолвно затаила дыхание и стала бить по зубилу так, как сказал Кусло. «Немного сильнее. Как? Гок. Сильнее. Гок. Гок. Ещё сильнее. Гок. Гок. Просто ударь, думая, что это голова того, кого ты ненавидишь. Херак!» Левую руку, держащую зубило, больше ничего не удерживая, и она ушла в сторону. Руда, лежавшая рядом, была расколота пополам, покачиваясь и красиво поблескивая. «Вот так и надо. Продолжай». Кусло отпустил руку, державшую зубило, и мягко похлопал Фенесис по плечу. Она переводила взгляд между своими руками, а её лицо выглядело так, словно она увидела нечто необъяснимое. «Последний удар был хорош», — сказал Кусло, а Фенесис отвернулась, сохраняя то же выражение лица. «Кстати, о ком ты подумала, когда я сказал о ненавистном тебе человеке?» Фенесис подняла голову, казалось, размышляя над чем-то, но вскоре вновь посмотрела на Куслу, изящно ответив. «Я полагаю, мне не нужно отвечать, верно?» «Ха». Фенесис снисходительно фыркнула, отвернувшись и продолжая разбивать породу. Она точно была более яростна, чем раньше, что можно было понять просто по доносящимся звукам. Кусла, сидевший рядом и просеивавший породу, которую можно было использовать, мог видеть, насколько серьезна она была. Возможно, несмотря на ее внешность, ей действительно понравилась эта работа. Он собрал осколки, которые просеял, а затем измельчил их большим молотом. На этой стадии примеси можно было убрать из железной или других руд, но не из цинковой. Необходимо было нагреть руду до определенной температуры. Кусочки, которые он измельчил, затем были сложены на весах, а недостающее количество нужно будет извлечь из руды. «Эй, уже достаточно!» В ударах уже не было нерешительности. Было неясно, привыкла ли она к этому, но измельченные кусочки теперь составляли горку. Казавшаяся возбужденной Фенесис, услышав слова Куслы, внезапно вышла из состояния транса. Она прерывисто дышала, но выглядела удовлетворенной, выпустив из себя расстройство. «Ты довольно сильно вложилась. Что-то тебя очень сильно ежедневно раздражает?» Кусла подошел к Фенесис, которая стояла рядом с весами, и взял молоток и зубило из ее рук. В ответ ее красивые зеленые глаза уставились на него. Она вытерла пот под носом рукой и ответила все с тем же загадочным выражением лица. «Все потому, что кое-кто постоянно меня дурит». «В самом деле? Но в мире много плохих людей». Фенесис смогла лишь выразить безысходность и удивление в ответ на слова Куслы, но увидела улыбку на его губах. «Сейчас мы взвесим эту породу и смешаем ее с приготовленным углем». «Разве нам не понадобится много угля?» «А, нам нужно его использовать в большинстве металлургических процессов. Сила огня, когда сгорает уголь, велика, поэтому он так и напрашивается на эту роль. Этот сделан из бука. А в принципе мы можем использовать множество разновидностей. К примеру, мы можем выбрать уголь из сосны или южного дуба, если нам нужно очистить материал. Однако сейчас нам надо его использовать много. И не важно, из какого дерева был сделан уголь. Поэтому, если мы сможем найти способ быстро расплавить металл, то сохраним тем самым огромное количество денег». Ее дыхание было немного учащенным, но Фенесис серьезно кивала. Для Куслы было восхитительным ощущение, когда его кто-то слушал так серьезно. Когда он подумал об этом, то внезапно понял. Именно так мы и контролируем людские сердца. «После этого мы забросим этот уголь в огонь, чтобы он сгорел. И когда это произойдет, то количество испаряемого цинка увеличится». Кусла сказал это, указав на потолок. И Фенесис покорно подняла голову, чтобы посмотреть туда же. «Вайланд будет отвечать за конденсацию паров цинка и соберет их». Фенесис снова непонимающе на него посмотрела и сказала. «Звучит просто». «Это не так сложно, если ты понимаешь смысл всего этого. Но это будет очень сложно в самом начале, когда ты занимаешься этим впервые». Конечно же, Фенесис не могла понять, как действительно сложно это было. То же самое относилось и к Кусле. Ведь он понял сложность этого лишь тогда, когда покинул свою профессиональную мастерскую, когда захотел изобрести что-то своими силами. «Но трудность всего этого ты, скорее всего, поймешь быстро». «А?» Несмотря на то, что Фенесис не могла совсем ничего понять, Кусло указал на меха, стоящий рядом с ним, и слегка улыбнулся, вложив в это какой-то смысл.